Звезда в тумане. Это произошло 13 января, в старый Новый год. Вернее, произошло это раньше, но я ни о чем не подозревала. Как говорит в таких случаях моя дочь, ни ухом, ни рылом. Все стало известно 13 января. Вас, наверное, интересует, что именно стало известно. То, что моя подруга увела моего мужа, и я осталась без мужа и без подруги. Без дружбы, без любви и без семьи. Единомоментно. Вы спросите, как я узнала? Очень просто. По телефону. В наш век все можно спросить и узнать по телефону. Мне позвонила моя другая подруга, которая поздравила меня со Старым Новым Годом и сообщила эту новость. Оказывается, все это время она дружила и с ней, и со мной, и все знала. Официальная версия состояла в том, что мой муж улетел в командировку. Оказывается, он ушел из семьи навсегда, но почему-то постеснялся об этом сказать. И не почему-то, а по вполне понятным причинам. Любой бы постеснялся на его месте. Только некоторые стесняются и не делают. А он постеснялся и предал. Я задохнулась в первое мгновение, как будто меня столкнули с моста в холодную речку в октябре месяце. Второе чувство — полная мешанина в голове. Мои мозги перемешали большой ложкой. Или маленькой, неважно. А третье чувство — космическое. В грудь влетела шаровая молния и все там пережгла. Хотите знать, что чувствует человек, когда его пережигают шаровой молнией? Это очень больно. И прежде всего думаешь, как бы сделать так, чтобы не было больно. И очень хочется выскочить в окно. Это самое простое. Окно рядом, этаж высокий. И никаких предварительных приготовлений. Все остальные случаи нуждаются в подготовке. Я подошла к окну. На балкон намело снегу. Из снега торчали 3-литровые банки, которые я берегла неизвестно зачем. Все-таки банка — полезная вещь. Там же, на балконе, одно на другом стояли 2 старых кресла, которые тоже было жаль выкидывать. А вдруг пригодятся на даче, хотя дачи у меня не было и не предвиделось. Балкон был маленький, заснеженный, весь заставлен хламом. Я подумала, что по нему будет холодно и тесно передвигаться босыми ногами и небезопасно. Можно раздавить банку, и осколок поранит ногу. Можно, конечно, выкинуться и с пораненной ногой. Однако этот факт меня задержал. Я разделась и легла в постель. Внутри все гудело, как под высоким напряжением, и болело все, что когда-то в течение жизни было нездорово. Болело ухо, в грудном возрасте у меня был отит. Болело сердце, в детстве был ревмокардит. Болели все внутренние швы и спайки, в молодости был аппендицит. Болела голова, в зрелости, в последний период, объявилось давление. И это давление давило на череп изнутри. Я перекатывала голову по подушке, как в бреду. Да это и был бред. Но я в нем все осознавала и понимала. Я прошу прощения за излишние подробности в описании, но мне просто некому об этом рассказать. Я могла бы поделиться с мужем, но он ушел к подруге. Я могла бы поделиться с другой подругой, но она расскажет подруге, и они обе будут хихикать в кулак. Я могла бы поделиться с дочерью, но не хочу вешать на нее свои взрослые проблемы. Я могла бы, в конце концов, поделиться с мамой. Но она скажет что-нибудь такое, от чего я обязательно выскочу в окно. Например, я понимаю, что он от тебя ушел. Я только не понимаю, как он жил с тобой столько лет. Когда я защитила диссертацию и позвонила маме, чтобы сообщить радостную весть, она спросила, а кто за тебя ее написал? Востриков? Она не верит, что от меня может исходить что-то стоящее. Но ведь я — результат ее генов любви и труда. Значит, она не верит в себя. Да, так я о чем? Я лежала в бреду, в котором все понимала. Я понимала, что у меня забрали прошлое. Обрубили у моего дерева корни, а правильнее, ошпарили эти корни кипятком. У меня опозоренное настоящее. Мое настоящее выброшено на обозрение, как взорванная могила, когда на поверхность взлетает то, что должно быть сокрыто на 3 метра под землей. У меня отобрали будущее, потому что будущее варится из того, что сейчас. А мое сейчас — это швы и шрамы, которые горят и болят, как у солдата после войны. Притом война проиграна. Стало быть, как у немецкого солдата. Не знаю, как солдаты, а генералы, бывало, стрелялись после проигранных сражений. Я скорее генерал, чем солдат, потому что без 5 минут доктор биологических наук и почетный член французского города Нура. Французы избрали меня за то, что я принимала участие, или, как сейчас говорят, активное участие, в создании международного симпозиума биологов в городе Нуре. Городу это было лестно. А биологам полезно собраться всем вместе и доложить о своих делах, а заодно посмотреть Францию. Вы спросите, зачем мне это надо? Ответ прост и непритязателен. Я люблю свою работу и хорошо ее делаю. Но мне надо, чтобы все видели, что это хорошо. И мало того, что видели, а выразили бы вслух. Сказали бы «молодец, 5». А я бы потупилась или зарделась, или то и другое, уж как получится. Если бы Юрий Гагарин не сделал своего витка и был скромен, это совсем другое, чем он облетел вокруг Земли и был скромен. Исходные данные одинаковые, скромен и тут, и там. Но во втором случае все это видят и знают. Мой муж, например, совершенно лишен тщеславия. Он человек 2-3 людей. Ему для равновесия с миром достаточно 2-3 близких человек. От 5 он уже устает. А целый город Нур ему ни к чему. От целого города он бы просто сошел с ума. То, что он делает хорошо, но ему достаточно знать это одному. У него нет комплексов. Ему не надо самоутверждаться. Хотите знать, чем я занимаюсь? Я создаю искусственное счастье. Естественный вопрос. А что это такое? Объясняю. Когда человек испытывает стресс или средней силы неприятность, в кровь выбрасывается гормон под названием адреналин. Это всем известно. Адреналин состоит из аминопептидов, белков. Не будем вдаваться в подробности, мы не на симпозиуме. Далее. Когда человек испытывает счастье, в его кровь тоже выбрасывается гормон. Но вот какой? Неизвестно. Я занимаюсь тем, что пытаюсь выделить этот гормон счастья. Когда его формула будет найдена, то станет возможным создать аналог химическим путем, и тогда счастье будет продаваться в аптеках, в таблетках и ампулах, 20 рублей упаковка. Я назову этот препарат Альбина. Счастье должно называться нежным женским именем. Таблетка Альбины вместо шаровой молнии в грудь. Ушел муж к подруге, и очень хорошо. Итак, на чем я остановилась? А сейчас я перекатываю голову по подушке. Она тяжелая и звонкая от боли, в нее можно постучать, как в колокол, и она загудит. В груди прочно застряла шаровая молния, и я плавлюсь в собственных страданиях. Потом я перестаю перекатывать, но продолжаю плавиться. Я утыкаюсь лицом в подушку и плачу, но иначе, чем всегда. Так плачут в детстве и во сне, и в ночь перед казнью. Самое мучительное то, что я не вижу конца. Так будет через час, и через сутки, и через месяц. Вытерпеть это невозможно. А прекратить возможно, если, например, не лениться, а встать с постели и выскочить в окно. В этот момент открывается дверь. И топоча тяжело и бесцеремонно, как демобилизованный солдат, в комнату входит моя дочь, Машка Кудрявцева, 17 лет. Машка вернулась со свидания во 2:00 ночи и намерена сообщить своему жениху, что она уже дома и ей ничего не угрожает, и что она любит его так же, как 30 минут назад, и даже больше. Несколько слов о Машке. Я люблю ее давно, еще до того, как она появилась. До того, как я познакомилась с ее отцом. Я знала, что когда-нибудь будет Машка, и она будет именно такая, а не другая. Честно сказать, я думала, она будет немножко похуже, потому что я тоже, как и моя мама, ничего путного от себя не ожидала. Машка Кудрявцева нежная, хрупкая и благоуханная, как ландыш. У нее лицо совершенно маленькой девочки, и это детское личико налеплено на мелкую, как тыковка, головку. Головка приделана к тонкой, как стебель шейки, а уже дальше шея примыкает к рослому, стройному, вполне 17-летнему существу, и все это вместе называется Машка Кудрявцева. Движется она не прямо, а как-то по косой. И также по косой летят за ней ее легкие волосы. И когда она входит в комнату, она вносит другой климат. Воздух вокруг нее смолистый и чистый, как в сосновом бору после дождя. Зубы у нее белые, крупные, кинозвездные. Она это знает и постоянно озаряется улыбкой. И такое впечатление, что ее 7-летнее личико узковато для улыбки. Улыбка как бы вырывается за пределы лица. Что касается ее внутренних данных, то у нее две ярко выраженные способности. Первая — способность к безделью. Она может весь день абсолютно ничего не делать, и это получается у нее с блеском. То есть что-то она, конечно, делает. Стоит у окна или лежит на кровати, и ей совершенно не скучно. Она не перемогается от безделья, а чувствует себя в нем удобно и блаженно, как в теплом Южном море. Я помню себя в ее годы. Я постоянно куда-то стремилась и чего-то добивалась. А она никуда и ничего. Хотя надо смотреть не по истокам, а по итогам. Да, я добивалась. И добилась. Я без 5 минут профессор и почетный член французского города Нура. Но где этот Нур? И где я? Я у себя на кровати, без прошлого, без настоящего, а впереди у меня одинокая больная старость. И это единственная правда, которую я могу себе сказать. Именно больная, так как все мои болезни возьмутся за руки и образуют вокруг меня дружный хоровод. И именно старость, потому что годы имеют манеру идти вперед, а не стоять на месте. Так что, может быть, Машка права, следуя принципу «тише едешь, дальше будешь». Вторая ее отличительная черта — это способность влюбляться до самозабвения, до потрясения всех основ. Костя — это ее 4-й по счету официальный жених. До него были Митя, Петя и Витя. Их всех почему-то зовут Натя. Все 4 Тя хотели на ней жениться, и она каждый раз готова была выйти замуж, и я каждый раз бесцеремонно вмешивалась в эти перспективные отношения. И Машка каждый раз ненавидела меня и готова была прошить из автомата, если бы таковой оказался под руками. Но до истребления дело не доходило, так как на смену приходил очередной Тя. Почему я вмешивалась? Объясню. Первый претендент по имени Митя был алкоголик или наркоман. Точно не помню. А может быть, и то, и другое. По утрам, просыпаясь в своем доме, он вместо гимнастических упражнений и чашки кофе пил портвейн, и я боялась, что он к этому же приучит мою дочь. Второй Петя был с диагнозом. Не знаю точно каким, а врать не хочу. Раз в год он ложился в психиатрическую больницу, и его там лечили инсулиновыми шоками. После чего он выходил из больницы и искал себя в этом мире. Петина мама поощряла его дружбу с Машей. Она говорила, что Маша хорошо на него влияет. У Пети были длинные до лопаток белые волосы, который он заплетал сзади в косу. Поперек лба он повязывал шнурок, как Чингачгук, вождь апачей, и ходил по городу с ковром на спине. Когда я спросила, почему вы носите на спине ковер, он ответил: «Мне холодно». Я вообще заметила, что сумасшедшие очень логичны и даже интересны. Третий претендент на руку моей дочери, Витя, оказался взрослый, 35-летний мужик, который вообще поначалу не мог определиться, за кем ему ухаживать, за ней или за мной. Последний Костя удачнее тех троих. Он не сумасшедший и не пьяница. Он язвенник. У него юношеская язва желудка, и она диктует ему свой режим, а режим навязывает положительный образ жизни. Объективности ради должна сознаться, что Костя производит очень приятное впечатление. Он красив, интеллигентен, но это еще хуже. Ибо чем лучше, тем хуже. Машка — хрупкий ландыш среди зеленой травы жизни, и рано срывать этот цветок, тем более что ландыши занесены сейчас в Красную книгу, и любому, кто наклонится за моим цветком, очень хочется оборвать руки, а заодно и голову. Телефон стоит в моей комнате, поэтому Машка вваливается ко мне во втором часу ночи, садится возле моего лица и, цепляя пальцем, начинает крутить диск. Я, конечно, не сплю, но ведь могла бы и спать при других обстоятельствах. Поднимаю голову колокол и спрашиваю, у тебя совесть есть? Он же волнуется, поражается Машка. Она не понимает, как можно не понять таких очевидных вещей. Если он так волнуется, пусть провожает. Но провожать — это значит 2 рубля на такси. Рубль в один конец и рубль в другой. А если не провожать, только 1 рубль, притом Машкин. А откуда у него деньги? — резонно возражает она. И действительно, откуда деньги у 20-летнего студента Кости? «Та», — отозвалась Машка в трубку. Это значило «да», но от нежности и любви у нее обмяк голос и не было сил произнести звонкое согласное «д». Совершенно не стесняясь моего присутствия, она разговаривает на каком-то своем птичьем языке, и я узнаю в нем свои слова и полуслова. Этими же словами я ласкала ее маленькую и своего мужа в начале нашей с ним жизни. Он называл наше общение «тю-тю-тю». Теперь эти «тю-тю-тю» моей взросшей дочери по отношению к какому-то язвеннику Косте. Она несколько раз сказала ему «та». Наверное, он интересовался, любит ли она его, а она, естественно, подтверждала «та». Потом стала пространно намекать, что купила ему подарок ко дню Советской Армии. Костя, видимо, принялся выпытывать, какой именно. Машка лукавила: «клетчатая, удобная». Я знала, что она купила ему болгарскую фланелевую рубашку за 7 рублей. Мне надоело это слушать. Я добавила: «и пищит». Машка тут же повторила: «и пищит». Костя на том конце провода вошел в тупик. Что может пищать? Кошка, собака, попугай. Но птицы и животные не бывают клетчатыми. Машка тоже оглянулась на меня с неудовольствием, видимо, была недовольна моей подсказкой и теперь не знала, в какую сторону двигать беседу. «Кончай трепаться», — предложила я. Машка быстро свернула свой убогий диалог, попрощалась и положила трубку. «Ляг со мной». «Ага», — с радостной готовностью отозвалась Машка и в мгновение сняла джинсы и пуловер. Улеглась рядом, и в свете луны был виден прямой угол ее 17-летнего плеча. «Ты плачешь?» — спросила она с удивлением. «Чего?» «Я разошлась с подругой. Она меня предала». Машка помолчала, подумала. Потом серьезно спросила: «Ты видела, у моих белых сапог отлетел каблук?» Я не поняла, при чем тут каблук и моя драма. Потом догадалась, что Машка хочет провести аналогию. Куда следует девать сапог без каблука? Отнести в починку. А если починить уже нельзя, то надо выбросить такой сапог на помойку, забыть. И также поступить с предавшим нас человеком. Сначала попытаться починить отношения, а если это невозможно, выкинуть на помойку памяти. И обзавестись другой обувью. «Видела?» — переспросила Машка. «Ну?» Я нетерпеливо ждала аналогии. Моя раскаленная душа ждала хоть какого-нибудь компресса. Но аналогии не последовало. Просто от сапога оторвался каблук, и следовало купить новый. «Мне нечего надеть», — заявила Машка. «У тебя красные есть. Они теплые, а скоро весна. Я совершенно без обуви. Какая-то ты мама!» «Ты что, не слышала, что я тебе сказала?» — обиделась я. «Про что?» «Про подругу». «Ну и что? Зачем она тебе? Вы же, по-моему, давно разругались». «Мы не ругались». «Тогда чего она перестала ходить? То ходила, а то перестала». Я вдруг сообразила, что она действительно с некоторых пор перестала звонить и появляться. Но я была так занята, что не обратила внимания на этот факт, не придала значения. «Ладно», — сказала я, — «иди к себе». Она затаилась, притворилась, что засыпает и ничего не слышит. Ей хотелось спать со мной. Лень было вылезать. И холодно. Все-таки она была еще маленькая. «Иди, иди», — потребовала я. «Не выспимся обе». Я стала сталкивать ее со своего широкого дивана,